Глава 28. Аделина. Снова я кому-то принадлежу. Да твою ж тьму. Как он мог? Это что же, теперь он сможет вытворять со мной все то же, что и Трам? Я ведь и Шадару рано или поздно надоем. Или разозлю чем-то. Или знаю я этих мужиков. Я дернулась, желая высказаться, но что-то такое было в глазах Рау, будто он со мной прощался. «Но нет, Демонюка», — прошипела я сквозь зубы. «Ты от меня так просто не отделаешься. Дорогой, пожалуйста, останься со мной». Шадар болезненно скривился. «Бесполезно, та Эрги». «Тьма гремучая. Это ведь наверняка убивает его душу». Муж засветился зеленым, так что на него стало больно смотреть. Я попыталась схватиться за его руки, но пальцы прошли насквозь. Он по-прежнему смотрел, а мне вдруг вспомнились слова. Искал информацию. Он не знает, где я находилась. «На Алитене! Ритуал проводили в закрытом пансионе Трама!» — крикнула я вслед. Сложно сказать, услышал ли. Вспышка заставила непроизвольно зажмуриться, а когда я открыла глаза, в комнате уже никого не было. Без сил упала на кровать, натянула одеяло, борясь с обжигающими слезами. Несколько мгновений или, может быть, часов, гулкая тишина стучала в висках, опустошив мысли, отдаваясь болью в тени, которую я ощущала по-прежнему, как и раньше, после того дня. «Адель!» Трам давно не выглядел таким встревоженным и холодным. «Чья ты?» Я сидела обнаженной в кресле в его кабинете. Это было из последних любимых развлечений. Оставлять дверь не запертой, а кресло разворачивать спиной. Когда кто-то заходил, я поджимала ноги, смущаясь и ужасаясь, что меня увидят. Но до сих пор обходилась. «Твоя, господин», — привычно отозвалась. Он включил в сеть вибрирующий шарик на длинной рукоятке и поднес к груди. «Руки на спину, Адель!» Я послушно подняла руки, ухватившись за спинку кресла. «Ноги на подлокотнике!» Этого не любила, так как их сложнее было свести, если кто-то внезапно зайдет. И хотя секретарша обычно предупреждала, мало ли, я развела коленки, но моего мучителя это не удовлетворило. «Я что сказал делать, Адель?» Вздохнув, я аккуратно свесила ножки вниз, предоставляя хозяину полный доступ к телу. И он начал медленную пытку. Водил вибратором по самым чувствительным точкам, задерживался у сосков, скользил вниз, приближаясь к клитору, обводил вокруг лона рядом, почти-почти, словно дразнясь. Заставлял изгибаться, впиваться пальцами в опору, подаваться навстречу приборчику, ловя удовольствие и тяжело дыша. Обычно, доведя меня до предела, Трам уступал мольбам, запирал дверь и всеми возможными способами демонстрировал собственную власть и превосходство. Становился коленями в кресло, заставляя меня съехать вниз и поработать губами, или переворачивал на колени меня, входя сзади туда, куда ему больше хотелось, зачастую продолжая помогать себе игрушками. Но на этот раз он остановил вибратор в миллиметре от клитора. «Открой мне, Адель», — приказал одну из любимых фраз. Я развела пальцами складочки, чтобы ему было виднее и удобнее, чтобы подрагивающая лона показывала, как я хочу своего хозяина. Трам продолжал держать шарик, я почти чувствовала прикосновение, подаваясь бедрами навстречу, но он отводил руку, доводя до исступления. И в момент, когда золотая пелена затопила глаза и мысли, вдруг произнес: «Тебя нашли родственники, Адель». «Кто?» — дернулась я в момент, почти протрезвев. «Вот и мне интересно, кто. Они прислали юриста и представителя, чтобы все оформить». «У меня оставались только дядя и тетя, где-то в далеком Средомирье. Но они не могли знать, что я здесь. Родственники приехали за Марибель. Однако, что показательно, все документы в порядке, и официально им отказать я не могу». «Потому это сделаешь ты, поняла меня, Адель? Сегодня в 3 состоится встреча, и ты объявишь, что не хочешь покидать пансион, что тебе здесь хорошо, ты всем довольна, и, может быть, навестишь их на каникулах, поняла?» «Но...» «Марибель», — устрашающе произнес Трам. «Ты скажешь, что остаешься в пансионе, и это твое желание. А я, как директор пансиона и опекун живущих в нем воспитанников, все подпишу». Трам продолжал изводить меня игрушкой своими пальцами, запахом и звоном, до бесконечности повторяя приказ и заставляя повторить меня. «Ты знаешь, что я все равно найду тебя, Адель, и знаешь, как наказывают непослушных девочек, правда?» «О да, тот раз, когда он взял меня с собой в их местную тусовку, я буду помнить долго. Как и множество других наказаний, крупных и мелких, который постоянно принимала от него. К 3 часам я была измотана и на все согласна. С чем Трамой отпустил меня, не позволив испытать ни полграмма удовольствия. На встрече сидела, как натянутая струна. Рассматривала незнакомых мужчину и женщину, пытаясь понять, кто же они на самом деле и что им от меня нужно. Запах и звон забивали любые слова, которые произносили представители дяди с тетей. Я уговаривала себя, что смогу, искусала губы и щипала все, до чего незаметно достала, но язык произносил то, что требовал Трам. «Вы уверены, что хотите остаться?» — переспросил мужчина с цепким взглядом, которого я видела впервые в жизни. Я не была уверена, что хочу к новым родственникам, и вообще не до конца понимала, кто они такие и чего ожидают. Может, Гер, который так и не явился за мной, решил таким способом отобрать меня у Трама? Но точно знала. Готова использовать любую возможность, лишь бы сбежать из пансиона. А там, если получится, и от всех остальных. Однако губы сквозь звон и запах, по велению того, к кому я была привязана, говорили совсем другое. «Здесь мой дом». Женщина с добрыми глазами передала визитку. «Если передумаешь, позвони». «Спасибо». Сноровисто выхватил ее Трам, отправив на собственный стол. Тот самый, на котором чуть не каждый день раскладывал меня, уверяя, что все мои чудесные дырочки принадлежат ему. Я с тоской смотрела в закрывающуюся дверь, осознавая, что потеряла единственный шанс на свободу. «Молодец, Адель. А теперь иди к себе и не смей выходить из комнаты. Поняла меня? Вечером будет тебе поощрительный приз». В окна коридора светило яркое весеннее солнце. Год на Алитене намного длиннее привычного. По староземному исчислению и весна тоже длилась долго. Слезы застилали глаза, катились по щекам. Внутри поселилась опустошенность и мрачно ворочалось еще что-то незнакомое. «Мари!» — голос Раттери занул, вырывая из тоски и сожалений. «О нет, только не он, только не сейчас. Ты почему грустная? Развеселить тебя?» «Отвали, урод!» «Мари!» Рат приблизился, зажимая меня у окна, запустил руку под юбку. «Ты разве забыла, с кем говоришь?» Я бросила взгляд на улицу. Где-то там сейчас спускаются по лестнице или уже садятся в машину люди, которые, возможно, мой единственный шанс на свободу. А я снова должна развлекать племянничка и дожидаться поощрения от его дяди. «Не забыла». В груди что-то запульсировало, вырываясь наружу. «Ну уже давай. Задери мне юбку, разорви белье». Я рванула блузу, стрельнувшую веером пуговиц. Сделала шаг. «Мари, ты чего? Боишься? Смелость в туалетах и чуланах остались? Да в дядином кабинете». Рат отступил назад, я буквально впитывала его растерянность. Темное и чужое в груди росло, увеличивалось. Я впервые по-настоящему ощутила свою тень. Всю ее бездонную жажду и полнейшее ледяное безразличие. Много позже я поняла, чего на самом деле боятся люди. Почему так к нам относятся? Почему считают необходимым запечатать или отдать кому-то под контроль? А тогда все, что безумно долго сдерживало в себе, все, что сохраняло вопреки приказам Трама, мои желания и моя боль, прорвались темной мрачной лавиной. «Ну уже!» Я протянула руку к ширинке Рата, не обращая внимания на собравшихся вокруг воспитанников. Любопытство, страх, ожидание, возбуждение. Эмоции вливались безудержным потоком, питая и усиливая тень. Крик. Но тень не безразлична. Она чует энергию, привычную, живительную. И пьет, пьет до дна. «Мари, что ты...» Тень оборачивается, Адель. Лишь маленькая песчинка внутри бесконечной демонической сущности, которая голодна. Вечно голодна. Она может разрушить пансион, но ее границы стянуты зеленым огнем печати повиновения. Их не прорвать. Они сильнее и ярче, чем все, виденное мной до этого. Кайл и Брейн. Их энергия тоже знакома и тоже легко впитается в тень. Даже настраиваться не нужно. Шаг, взгляд тьмы из-под сияющих золотом век. «О, твою ж...» Поток растерянной брани с примесью ужаса не интересен тени. И тело впереди, и сушеное, выбеленное до синевы, распадающееся осколками от удара о пол. В нем нет больше жизни. Он невкусен. Визг, вопли, разбегающиеся воспитанники. «Что тут происходит?» Рык Трама. «О нет, что я сделала с Раттом?» Вид отвратительных пепельных черепков, оставившихся от парня, привел меня в себя. Еще два постаревших на добрую дюжину лет тела извивались на полу. и несколько мгновений я боролась с тенью, чтобы остановиться. Бросила взгляд в окно. Выходящие из здания мужчины и женщина оказались последней каплей. Все произошло в считанные минуты. Я еще могу успеть. Кажется, ни о чем другом не думала. Только бы Трам не приказал. Только бы не остановил. Он приказывал, конечно. Но все его приказы были пропитаны ужасом, осознанием непоправимого, чувством вины, страхом за собственную задницу и много чем еще, что моя тень радостно поглощала. Я слетела по лестнице, наверное, быстрее, чем может человек, в доли секунды оказалась снаружи. Мужчины и женщины, имени которых не помнила, садились в аэролёт уже за оградой. И я бросилась к ним, даже забыв, что на мне разодранная блуза. Путь к воротам попытался преградить немолодой охранник, и я снова ощутила пульсацию в груди. Тень полыхнула, забирая свое. Охранник схватился за сердце, обмякнув. А я рванула к машине, задирая руки, крича, рыдая. От силы желания сбежать даже тень отступила обратно во тьму, где ей положено быть. Ворчливо сожалея об оставленной позади вкусной пищи из целой толпы юнцов и девственниц. Наверное, представители дяди с тетей знали, кто я. Иначе почему вид растрепанной девицы, светящейся золотом, схлещущей из-под левой груди кровью, не вызвал у них паники и не вел в ступор? Они даже открыли дверь. А ведь я могла сожрать обоих и не заметить. Только забравшись в салон, ощутила, как меня трясет. Женщина накинула мне на плечи покрывало, притянула к себе, и неожиданно я совершенно по-детски разревелась, уткнувшись в мягкую грудь под легкие поглаживания волос. Полет помню смутно. Наверное, мы сразу направились к лучу, потому что, когда послышался привычный звон с призывом Трама, были уже далеко, где-то на другой планете. Зов звучал отдаленно и ищуще, не настолько сильно, чтобы я сразу же бросилась на него. Помню какую-то старуху, шепчущую непонятные слова над моей раной. Помню встречу с дядей и тетей. Я никогда их не видела. Но тень признала родню, свернувшись под грудью маленьким шариком тьмы. Помню несколько перелетов. Помню, как впервые попала на наш остров, не в состоянии поверить. Все ждала какого-нибудь подвоха. Очередных претендентов на чудесную девочку или Трама, который в конце концов найдет меня даже на третий. Но Трама было не до этого. Не представляю, сколько усилий Орден потратил, чтобы замять дело. А сам Трам, чтобы объяснить родне, что случилось с племянником. И родителям еще двоих воспитанников. Конечно, виновата опасная меченая, тайком пробравшаяся в пансион. Конечно, меченых следует нейтрализовать, а то и сразу избавляться. Они ведь не люди и не знают жалости. Конечно, я представляла, какой теперь у Трама ко мне счет. Да и у всего ордена, которому пришлось на время затаиться. И безумно боялась, что рано или поздно они до меня доберутся. Но сейчас, после встречи с Шадаром, все изменилось. Где-то далеко на пределе слышимости гудел привычный звон, доносились обрывки въедливого запаха. Но сейчас они не задевали меня. Взгляд упал на ошметки рубашки Даны. Какое-то время я теребила ее, рассматривая, после резко поднялась. Я больше не та девочка. Я не стану прятаться и буду действовать, и моему мужчине не придется сражаться в одиночестве. Сделав несколько дыхательных упражнений, я оделась и отправилась на соседнюю половину дома. Траму не добраться сюда в открытую, значит, у меня и пока есть время. Тетя покачивалась в кресле на излюбленной тенистой террасе. Дяди не было видно и не нужно. Поначалу я и его побаивалась. Мало ли что может взбрести на ум мужику. «Что-то случилось, Лина?» Не знаю, волновалась ли она когда-нибудь за меня, да и сейчас не выглядела особо участливой. И тьма с ней. Меня нашли. Я опустилась в соседнее кресло, отвернувшись к безоблачному горизонту. Сколько лет этот дом представлялся неприступной крепостью. И все равно судьба распорядилась по-своему. Наверное, рано или поздно мы с моим демоном должны были встретиться. Ты зря отказалась от услуг человека, который мог тебе помочь. Услуг человека, который отвел бы меня к Траму? Спасибо, обойдусь. Точнее, обошлась. Мы с Даной вполне неплохо провели ритуал по тайным книгам, которые, между прочим, лично выкрали, ни много ни мало, из библиотеки департамента по делам меченых. Может, пора наведаться к этому человеку? Почему ты считаешь, что нашли? Тетушка изучала меня внимательным взглядом, пока я размышляла. Есть причины так полагать. Не знаю, сколько у меня времени. И я никогда не спрашивала, а вы никогда не рассказывали. Но теперь, Лидия, мне очень нужно знать все. как можно больше. О семье, о том, почему вы решили забрать меня. Обо всем.